Подняв руку, она позволила мягкому сиянию зажечься под кожей и молча смотрела на него. «Все еще больно. Хорошо, это было хорошо». Нефис знала, что не потеряла себя по-настоящему, пока могла чувствовать боль и бояться ее. Она вздохнула. Пришло время возвращаться. Хранители огня уже собрались перед ней, готовые к отбытию. Трое спящих тоже были там, с благоговением и изумлением оглядываясь по сторонам. Даже Тамар, девушка-наследие, была покорена торжественной атмосферой темного храма. Хозяин храма, однако, не пришел их провожать. За ними наблюдало только его эхо. Повелитель теней, такой загадочный человек. Нефис слегка наклонила голову, вспоминая, как он вел себя в забытых руинах. Не во время битвы, а до нее. Удивительно, но холодный воин, казалось, проявлял большой интерес к истории, почти как исследователь. Такую его сторону она раньше не видела, что было вполне объяснимо, учитывая, что они не слишком хорошо знали друг друга. Однако, в этот момент ее равнодушные глаза слегка блеснули. Она вспомнила их первую встречу, когда он вызвал ее на дуэль. Стиль, который он использовал, когда-то принадлежал ее семье. Естественно, Нефис спросила повелителя теней, кто научил его этому стилю, и что же он ответил. Ее губы разошлись. Никто. Глава 1685. Процветающий бизнес. Босс, ты в порядке? Голос Эйка звучал немного растерянно, когда она с сомнением смотрела на Санни. Миниатюрная девушка парила под потолком, проводя инвентаризацию полки со спиртным. Он тем временем был занят приготовлением пищи и ругался про себя. Сегодня было много клиентов, но Санни не мог даже проявить аватар, чтобы справиться с потоком заказов. Этот третий парень, эгоистичный ублюдок, он скрипнул зубами. Куда делась вся моя эссенция? Мрачная тень, предоставленная самой себе, насмешливо смотрела на него. Санни бросил на нее ответный взгляд. Что? Я знаю, что мы один и тот же человек. Это просто образное выражение, ясно. Фраза «тебе некого винить», кроме себя, еще никогда не звучала так остро. Последние несколько дней выдались для Санни нелегкими, и все из-за его третьего аватара. Во-первых, возникла проблема с маской ткача. Он хотел, чтобы повелитель теней носил ее постоянно, но в действительности она делала невозможным любой разумный разговор. Ну, наверное, не невозможным, но, безусловно, очень неприятным. Поэтому с момента возвращения из зеркального лабиринта под бастионом Санни занялся созданием специального воспоминания для третьего аватара. Он не мог воспроизвести мантию лжи, так как маска ткача была божественным воспоминанием, поэтому создание копии даже одного зачарования было совершенно за пределами его возможностей. Однако он мог создать подделку маски ткача, используя измененные зачарования туманной мантии. Он даже добавил немного осеннего листа, одного из утраченных им воспоминаний. В результате повелитель теней все еще мог оставаться загадкой. Его голос, рост, цвет волос и мистические черты были либо скрыты, либо искажены. Конечно, он не был неуязвим для всех форм гадания, если только не была вызвана настоящая маска ткача, но поскольку Касси уже знала правду и согласилась ее скрывать, необходимости в такой степени секретности не было. По крайней мере, на данный момент, пока силы великих кланов не прибудут в божью могилу. Как бы то ни было, создание этого воспоминания, которое Санни лениво назвал «определенно не я», не давало ему спать несколько ночей. Однако создать его было крайне необходимо. Пробужденные со сродством к теням и так были очень редки, а если обнаружится, что скромный лавочник в бастионе не только разделяет эту редкую черту с таинственным повелителем теней, но и имеет такой же рост и телосложение, как таинственный святой, его спокойной жизни придет конец. Несколько бессонных ночей были немного утомительны, но он смог с этим справиться. Но затем ему пришлось потратить океан эссенции в божьей могиле. Путешествовать по пустотам и сражаться с великими зверями уже было достаточно тяжело. Но потом Санни решил в одиночку доставить двух спящих обратно. Руины забытого города находились в непосредственной близости от безымянного храма, но лишь относительно общего размера региона. На самом деле между ними было около 200 километров. Ему было вполне по силам совершить 3 или 4 прыжка подряд, неся на себе двух дремлющих людей, а затем вернуться тем же путем. Однако стоимость эссенции в таких путешествиях была очень высока и истощала его резервы до опасной степени. Так что сейчас Санни чувствовал себя довольно беспомощным. Он не мог позволить себе даже проявить еще одного аватара, не говоря уже о чем-то более напряженном. Эссенцию, которая у него осталась, нужно было сохранить на случай непредвиденных обстоятельств. Хорошо, что Нефис покинула Божью могилу с хранителями огня. Боги знали, что он не хотел бы, чтобы она видела его в таком жалком состоянии. Так что Санне ничего не оставалось, кроме как молча страдать и проклинать. Готово. Отправь его на седьмой стол. Айка с помощью телекинеза отправила в столовую красиво сервированное блюдо, и у него наконец-то появилась минутка для отдыха. Санни вздохнул, сделал глоток воды из бесконечного источника и слегка нахмурился. Санни. Голос Касси внезапно раздался в его голове, напугав его. Он все еще не привык к этому, но в то же время он показался ему слишком знакомым. Да, святая Кассия, мгновение спустя ее мягкий голос зазвучал вновь. По поводу воспоминания, сегодня я кое-кого пошлю в твой магазин, чтобы объяснить детали. Он приподнял бровь. Она уже и так шептала ему на ухо, образно говоря, действительно ли нужно было кого-то посылать, разве она не могла просто сразу объяснить, что ей нужно. Может, Касси тоже экономила эссенцию, он пожал плечами. Ладно, что-нибудь еще. Извини, я немного занят, сегодня много посетителей. Она на мгновение замолчала. Больше ничего. Ну вообще-то, мне нужно кое-что сказать. Выражение лица Санни помрачнело. Что происходит? Она получила видение и хотела на что-то намекнуть. Этого не может быть, разве Касси не говорила ему, что будущее больше нельзя видеть ясно? Он опустил взгляд. Я весь во внимании. Как ни странно, на этот раз она замолчала надолго, но в конце концов ее голос снова зазвучал в его голове. На самом деле, ничего важного. Просто небольшой совет в будущем. Возможно, тебе стоит избегать таких слов, как «тяжелое бремя», в разговоре с женщинами. Знаешь, просто решила поделиться. Его глаз дернулся. Тон Касси был вежливым и серьезным, но он не мог не почувствовать, что она подавляет смех. Санни прочистил горло. О, это забавно. Почти так же забавно, как то, что я спокойно жил сам по себе, но всего через пару дней после того, как эта женщина появилась на моем пороге, вдруг появился проклятый тиран, пытающийся меня сожрать. Человек с меньшим приличием, чем я, мог бы назвать это несколько обременительным, тебе не кажется? Ответа не последовало. Он подождал немного, а затем глубоко вздохнул. Черт побери, Санни постепенно начинал понимать, что самое ужасное в способности Касси не то, что она могла незамеченной шпионить почти за всеми, а в том, что именно она контролировала, за кем остается последнее слово. Бормоча себе под нос, он вернулся к готовке. День прошел как в тумане. Санни был так занят, что до самого вечера ни разу не смог посидеть, что, по идее, было неплохо. Зачем ему жаловаться на то, что его ресторан становится популярным? Заказ Касси тоже должен был принести блестящему эмпориуму немалую прибыль. Просто усердно трудиться и усердно трудиться в трех местах одновременно – это две совершенно разные вещи. Когда солнце скрылось за горизонтом и на бархатном небе появился полумесяц, в столовой блестящего эмпориума стало пустынно. Айка ушла, оставив Санни закрываться в одиночестве. Он нес поднос с грязной посудой на кухню, когда кто-то подошел к двери. Должно быть, это тот человек, которого прислала Касси. Он повернулся к двери, ожидая, когда посетитель войдет. Но когда прозвенел серебряный колокольчик, Санни внезапно споткнулся и упал лицом вниз. Посуда покатилась по полу. Что она здесь делает? Лежа на полу, он осторожно поднял голову. Длинные ноги, тонкая талия, легкое летнее платье, алебастровая кожа. Шелковистые волосы были черными, но этого было недостаточно, чтобы скрыть ее. Глаза Санни расширились. Человек, которого обещала прислать Касси, это Нефис. Действительно, ошибки быть не могло. Нефис, только вчера покинувшая безымянный храм, теперь каким-то образом оказалась здесь, в блестящем эмпориуме. Она растерянно смотрела на него. Она на мгновение замешкалась, а затем вежливым тоном произнесла: «Мастер Санлес, мне сказали, что вы можете создавать мощные воспоминания». Глава 1686. Деяния человечности. Для Нефис мир по-прежнему оставался суровым и резким, лишенным утонченности. Ее эмоции все еще были приглушенными и по большей части отсутствовали. После битвы с осуждением прошло совсем немного времени, если их отчаянное бегство вообще можно было назвать битвой, и она еще не оправилась от уничтожающей боли во время испепеления ее души. Она была в Божьей могиле только вчера. Тогда они долго ждали на ступенях безымянного храма, пока его хозяин не придет и не переместит их обратно в мир бодрствования. Нефис могла бы и сама перенести своих воинов через порог царств, но предварительная договоренность с повелителем теней не позволяла ей разместить привязку вблизи его цитадели. В конце концов таинственный святой вышел из темноты, а затем молча по одному вывел из царства снов хранителей огня, трех спящих и ее саму. Она подозревала, что он может перенести через царство не одного человека, сама Нефис могла перенести семерых других святых или более сотни обычных людей, но тень, как всегда, держал свои секреты при себе. Ей было любопытно, где находится его привязка в мире бодрствования. Святые обычно имели там постоянную базу, чаще всего в хорошо охраняемых стенах своего клана. Сама Нефис, как и хранители огня, пребывала в бывшем поместье клана Бессмертного Пламени. Вообще-то это была довольно спорная тема, поскольку старейшины Валора хотели, чтобы они жили во плоти великого клана Воск, официально из соображений безопасности, а на самом деле, чтобы лучше их контролировать. Но отношения между хранителями огня и остальными силами Валора в целом были несколько неловкими, и не в последнюю очередь из-за того, что выжившие из забытого берега 6 месяцев скрывались в царстве снов, чтобы избежать последствий конфликта Касси с великим кланом. Все разрешилось только после того, как Нефис вернулась и согласилась стать приемной дочерью Анвила. В любом случае в действительности, независимых святых не было. Все либо поддерживались кланом наследия, либо работали на правительство. Поэтому Нефис по понятным причинам было любопытно, где повелитель теней привязал себя в мире бодрствования. Был ли это секретный комплекс Воск, непритязательный жилый дом, а плод небольшого клана наследия в одном из других квадрантов, может быть, остатки заброшенного правительственного объекта? Она бездумно представляла себе всевозможные места, думая, что они могут намекнуть на его настоящее происхождение. Однако, как ни странно, привязка повелителя теней была небрежно размещена посреди пустой улицы на окраинах Оск. Сейчас окраины были гораздо более пустынными, чем раньше, ведь многие люди перебрались в царство снов. Здесь было много заброшенных районов, подобных этому, где почти не было людей. Хотя расположение привязки было нестандартным, но оно, похоже, не было продиктовано ничем, кроме чистого удобства, что ни о чем ей не говорило. Нефис была последней, кого переправили сюда. Повелитель теней не стал тратить время на прощание, отрывисто кивнув ей, после чего растворился во тьме. Так закончилась ее экспедиция в Божью могилу. После этого ей предстояло многое сделать. Нефис попрощалась с тремя спящими и отправила их в академию, поскольку им так и не удалось установить якорь в царстве снов, им придется просить помощи у святого, пройти через одни из врат сна или дождаться следующего зимнего солнцестояния, чтобы завершить свое пробуждение. Она бы предложила свою помощь, но, учитывая преданность Тамар Домену Сонг, держать ее якорь в бастионе было нежелательно. Хранители огня либо вернулись в поместье Бессмертного Пламени, либо сразу отправились в башню Слоновой Кости. Им требовался отдых. Что же касается самой Нефис, она направилась в резиденцию клана Валор. Затем начался вихрь инструктажей и отчетов, а также долгих ожиданий. К счастью, Касси была рядом, чтобы помочь ей справиться с самыми утомительными моментами. Только утром следующего дня у Нефис появилась возможность отдохнуть и прийти в себя. Она съела поздний завтрак, долго принимала душ и надела обычную одежду. Все как обычно. Это немного раздражало. В ее нынешнем состоянии таковым было все, что не имело отношения к достижению ее цели. В конце концов она записалась на прием к своему психологу. После возвращения из второго кошмара Нефис назначили психолога, и она периодически ходила к нему и по сей день. Конечно, это было немного форсовое занятие. Она верила, что в получении психологической помощи есть некоторая польза. Боги знали, что ее душевное состояние было далеко не спокойным. Особенно плохо стало после второго кошмара, и она становилась холодной и безэмоциональной каждый раз, когда чрезмерно использовала аспект. Нефис опасалась потерять человечность, поэтому и согласилась на терапию. Однако нетрудно было догадаться, что назначенный ей психолог регулярно составлял отчеты обо всем, что она говорила во время сеансов. Сначала отчеты направлялись в правительство. После того, как Нефис вступила в клан Валор, ее первоначальный консультант внезапно оказался недоступен и направил ее к своему коллеге. Новый психолог, несомненно, делал подробные отчеты старейшинам великого клана. Значит, это был фарс. Нефис притворилась, что ничего не знает, и продолжила посещать сеансы, чтобы укрепить чувство ложного контроля, которое клан Валор имел над ней. Впрочем, иногда даже фарс может быть полезным. Она узнала от психологов много полезного, пока они впитывали ложь от нее. Например, как носить обычную одежду. Нефис было бы удобно никогда не отказываться от защитных воспоминаний, но именно эти мелкие проявления человеческого поведения привязывали ее к человечеству. Кроме того, ее часто поощряли участвовать в мирском досуге и больше общаться с обычными людьми. Были и другие мелкие дела, которые она научилась делать. Нефис находила эти задачи немного утомительными, но полезными для состояния ее души. К тому же это было полезно для ее нынешнего стремления овладеть знанием страсти. Она была склонна проводить все свое время в компании определенного типа людей, пробужденных воинов, причем элитных. Их страсти горели ярко, но обычно были окрашены в похожие оттенки. Знакомство с широким спектром человеческих надежд и чаяний должно было помочь ей лучше понять эту неуловимую ветвь ее аспектного наследия. И поэтому Нефис внимательно слушала своего психолога. Вот почему она пришла в причудливое кафе в отдаленной части бастиона, чувствуя себя очень неуютно в легком летнем платье. Глава 1687. Внезапно и без предупреждения. В Озск была зима, но здесь, в бастионе, погода была теплой и мягкой. У Нефис было не так много возможностей неспешно прогуляться по городу, но она помнила, как наслаждалась атмосферой стремительно развивающегося города во время своей последней вылазки, которая была около года назад. Город, раскинувшийся вокруг прекрасного озера, сильно изменился с тех пор. Конечно, Нефис были знакомы все эти изменения, она часто смотрела на шумные улицы бастиона со спокойной высоты своего небесного острова, издалека наблюдая за оживленным потоком человеческой деятельности. Каждый раз, когда башня слоновой кости возвращалась сюда, город казался другим, однако люди оставались прежними. К сожалению, сегодня Нефис не было приятно окунуться в их оживленность, ведь она все еще восстанавливалась после битвы с осуждением, да и прогулка была не совсем для отдыха. Она покинула замок с определенной целью. Нефис давно искала талантливого чародея. Конечно, она и хранители огня получали много воспоминаний, убивая кошмарных существ, но эти воспоминания слишком зависели от прихоти и заклятия кошмара. Лишь немногие из них идеально подходили для ее нужд или были достаточно мощными, чтобы что-то изменить. Тут-то и могли помочь пробужденные чародеи. Проблема заключалась в том, что мастера, способные ковать воспоминания или даже зачарованные предметы, были крайне редки. Большинство из них принадлежали семье Валор, и, хотя Нефис могла бы легко заказать воспоминания у своего собственного клана, это бы противоречило цели. Именно потому, что самые мощные воспоминания были либо известны великому клану Валор, либо непосредственно созданы им, она втайне искала независимого чародея. Вчера Касси сообщила ей, что их поиски наконец-то увенчались успехом. Мало того, этот человек проживал прямо здесь, в бастионе и, как вишенка на торте, обладал крайне редким сродством к теням. Последняя деталь не имела значения для заказа, но, учитывая внезапное появление на сцене повелителя теней, Нефис было любопытно узнать больше об этом необычном элементе и его нюансах. Поэтому Касси решительно отправила ее на личную встречу с чародеем. Нефис не знала, зачем идти самой, но, поскольку Касси заверила ее, что этому человеку можно доверить тайну, она прибыла на место поздно вечером, зная подругу. Этот человек прошел бы тщательную проверку, так что причин для отказа не было. Однако Нефис было нелегко свободно ходить по улицам бастиона. Ее слава была слишком велика, чтобы оставаться незамеченной. Поэтому она использовала несколько косметических воспоминаний, чтобы немного изменить свою внешность, но даже тогда она отважилась выйти на улицу только после того, как уже стемнело. Дойдя до тихой улочки на берегу озера, она взглянула на уютный кирпичный коттедж, а затем на вывеску, висевшую над дверью. Блестящий эмпориум Санни, кафе и бутик воспоминаний. На мгновение Нефис попыталась представить, каково это, жить в таком простом домике и зарабатывать на жизнь мирными делами, вдали от кровопролития и смрада поля боя. Все это казалось таким чужим. И все же именно так жил этот скромный чародей, и большинство людей в этом мире. Именно о такой мирной жизни она и старалась не забывать. Ну, часть про мирную жизнь была правдой, но мало кто жил в таком уникальном коттедже, как этот. Касси предупредила ее, что это странный вид эха, иначе был риск, что Нефис неправильно поймет ситуацию и случайно сожжет его дотла. Нефис глубоко вздохнула, мысленно приготовилась к неловкому ощущению встречи с незнакомым человеком и вошла внутрь. Мгновение спустя послышался звук рассыпающихся по полу тарелок. Она замерла, растерянно глядя вниз. Чародей лежал на полу и смотрел на нее с ошеломленным выражением лица. Похоже, он был очень неуклюжим человеком, раз так споткнулся о собственные ноги. Никакой координации. Такой человек точно недолго продержится на поле боя, и это нормально. Не все рождены для боя. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, а затем молодой человек вскочил на ноги, смущенно смахнув пыль с одежды. Сделав это, он улыбнулся ей, как ни в чем не бывало. «Добро пожаловать в блестящий эмпориум!» Нефис на мгновение растерялась. Когда Касси рассказала ей о талантливом мастере, способном ковать мощные воспоминания, она представила себе пожилого мужчину, резкого и строгого, каким было большинство кузнецов Валора. Но она никак не ожидала, что хозяин окажется таким молодым, хрупким и симпатичным. Нефис, конечно, привыкла находиться в компании чрезвычайно привлекательных людей, но владелец блестящего эмпориума выделялся даже среди них, включая большинство святых. Он был невысокого роста, со стройным телосложением и тонкими чертами лица. Его кожа была гладкой и белой, как безупречный мрамор, а ониксовые глаза напоминали темные сверкающие драгоценные камни. Его иссиня-черные волосы были небрежно собраны в узел, и от него исходило едва уловимое ощущение спокойной уверенности в себе, вроде бы сдержанное, но почти требующее внимания. Он был похож на элегантную фарфоровую куклу, облаченную в тонкий черный шелк. Эта его мягкая красота была так не похожа на грубую красоту опытных воинов, с которыми Нефис обычно сталкивалась. Более того, молодому человеку совершенно не хватало присутствия, мистического присутствия, намекая на то, что он не очень сильный мастер, что было вполне логично. Не каждый пробужденный был воином, а после Антарктиды появилось множество мастеров, которые вознеслись по необходимости, а не по собственному желанию. Обладателям утилитарного аспекта не обязательно было владеть мечом, и многие жили, не испытывая особых трудностей и насилия, а то и вовсе обходились без них. Какой бы далекой и странной ни казалась Нефис такая жизнь, Касси не сказала мне. Она вдруг поняла, что слишком долго молчала. Сохраняя спокойное выражение лица, Нефис заговорила. «Ах да, мастер Санлес, я полагаю, меня послала святая Кассия». Чародей странно посмотрел на нее, на мгновение замешкался, а затем вежливо произнес. «Действительно, меня зовут мастер Санлес. Прошу простить меня, леди Нефис. Святая Кассия не предупредила меня». Нефис кивнула. «Да, она также не предупредила и меня». Он моргнул. «Прошу прощения». Она прочистила горло и смущенно отвела взгляд. «Нет, ничего. Я здесь, чтобы обсудить воспоминания. Глава 1688. Вишенка на торте. Я думаю, я могу убить Касси». Санни сдержал улыбку, чтобы скрыть, насколько он был поражен и взволнован. Может, это и выглядело немного неловко, и он был похож на клоуна, но он ничего не мог с этим поделать. Санни стоило титанических усилий не смотреть на грязную посуду, разбросанную по полу, и не вызывать рой теней, чтобы быстро убрать ее, сохраняя спокойствие. Нефис была здесь, в блестящем эмпориуме, и смотрела на него со странным выражением лица. Ну, конечно же, выражение ее лица было странным. Он только что выставил себя дураком прямо перед ней, и это все при том, что их первая встреча началась с того, что он упал лицом вниз. Санне захотелось провалиться сквозь пол. Вообще-то, это возможно. Чудесному мимику не составит большого труда проглотить его в подвал. Пытаясь выбросить эти мысли из головы, Санни использовал настолько вежливый тон, насколько это было возможно в данных обстоятельствах, и заговорил. «Действительно, меня зовут мастер Санлес. Прошу простить меня, леди Нефис. Святая Кассия не предупредила меня». Нефис не только находилась здесь, но и была одета в платье. Платье. Это должно было быть квалифицировано как преступление. Ее легкое платье было простым и белым, без особых украшений. Оно прикрывало плечи и имело скромный вырез, а его подол располагался несколько выше колен. Тем не менее, скромность платья лишь подчеркивала изящные линии ее стройного тела, а резкий контраст между алебастровой кожей и черными волосами делал ее серые глаза еще более яркими. Неожиданно Санни поблагодарил себя за то, что на улице уже стемнело. Иначе появление Неф могло бы привести к тому, что блестящий эмпориум осадила бы толпа поклонников. и тогда ему пришлось бы сдерживать себя, чтобы не отчеканить новую партию монет душ. Внезапно он понял, что Нефис что-то сказала, но он понятия не имел, что именно. Сан не моргнул. «Прошу прощения», она прочистила горло и отвела взгляд, возможно, в знак недовольства отсутствием у него манер и умственных способностей. «Нет, ничего, я здесь, чтобы обсудить воспоминания». Сан не выдавил из себя еще одну улыбку и жестом указал на один из столов. «Пожалуйста, присаживайтесь, я скоро подойду». Он выдвинул для нее стул, затем быстро собрал разбросанные тарелки и скрылся на кухне. Однако прежде, чем войти туда, Санни на мгновение замешкался. «Не хотите ли чего-нибудь выпить? Мы только что получили свежую партию кофейных зерен и чая». Она покачала головой. «Вода подойдет». Он кивнул и вышел на кухню. Через мгновение Санни прислонился к стене, тяжело дыша. «Что за хрень?» Он уже давно ожидал встречи с Нефис. Поэтому он был морально готов к встрече с ней, но тот, кто должен был встретиться с ней, был повелителем теней, а не им, скромным и непритязательным лавочником. У такого высокопоставленного человека, как меняющая звезда из клана Бессмертного Пламени, не было никаких причин посещать блестящий эмпориум, и Санни даже не предполагал, что она это сделает. «Успокойся». Санни сделал глубокий вдох и тихо проверил, работает ли туманная мантия. Все было в порядке. Его присутствие было скрыто, и фасад безобидного ремесленника сохранялся в достаточной мере. На самом деле год мирной жизни в бастионе сгладил его грани, так что в этом воплощении он выглядел несколько мягче. Невозможно, чтобы кто-то ассоциировал безобидного владельца блестящего эмпориума с антисоциальным и грозным повелителем теней. Хорошо, и все же о чем, черт побери, думала Касси. Святая Кассия, что за хрень? Пока он наливал в стакан воду из бесконечного источника, она с удовольствием ответила, что ты имеешь в виду. Стакан чуть не взорвался в руках Санни. Почему меняющая звезда здесь? Он представил себе, как слепая провидица смеется где-то на другом берегу озера, внутри замка. Почему бы ей не быть здесь? Воспоминание, которое я хотела заказать, предназначено для нее. Она лучше всех объяснит, что ей нужно. Он открыл рот, но потом снова закрыл его, не зная, как ответить. Что ты рассказала ей обо мне? Спокойный и ровный голос Касси зазвучал в его голове. Что ты можешь ковать мощные воспоминания, что тебе можно доверить тайну и что ты имеешь сродство к теням. Последняя часть была несколько проблематичной, но, поразмыслив немного, Санни вынужден был признать, что это к лучшему, что Нефис была предупреждена заранее. Она все равно рано или поздно заметила бы природу его аспекта, лучше было сообщить ей об этом заранее, чтобы у нее не возникло неверных мыслей, или, скорее, верных. В любом случае, неся стакан с водой в столовую, Санни каким-то образом обнаружил, что несет еще и маленькую тарелку с кусочком вишневого торта. Торт он приготовил сегодня утром, чтобы не испортилась партия вишни со звериной фермы, но как этот кусочек оказался на тарелке в его руке, Санни помнил смутно. Его вдруг охватило подозрение. «Ты ведь не стерла мои воспоминания?» Впервые за последнее время голос Касси прозвучал растерянно. «А?» Он стиснул зубы. «Разумеется, она не стерла их. Она бы не смогла сделать это за такой короткий промежуток времени, не говоря уже о том, чтобы сделать это, не смотря ему в глаза. Неважно. Поворачивать назад было уже поздно». Вернувшись в столовую, он поставил перед Нефис стакан с водой и кусочек торта. Она молча посмотрела на торт, а затем подняла голову и взглянула на него. Ее серьезные глаза были слишком манящими. Дерьмо. Вся эта ситуация была неправильной. Почему на ней не было доспехов? Неужели она снова уничтожила свои доспехи? Так вот почему она сегодня была в платье, являлось ли воспоминание, которое она хотела заказать, броней. Тогда он должен был закончить заказ как можно быстрее. С другой стороны, действительно, не было ничего плохого в том, чтобы не торопиться. Разве нет? Он не хотел бы сделать что-то менее чем безупречное, если это предназначалось для Нефис. Сохраняя нейтральное выражение лица, Санни сел напротив нее и с вежливой улыбкой сказал: «Вы, наверное, не слышали, что наше кафе славится своими десертами». «Разумеется, не слышала, ведь оно ими и не славилось». Но, тем не менее, Нефис однажды приготовила ему десерт, так что было бы справедливо, если бы он отплатил ей тем же, верно? Глава 1689. Удовлетворительный ответ. Нефис удивилась, увидев перед собой кусочек торта. Торт был помещен на красивую фарфоровую тарелку, и сверху даже лежала свежая вишенка. Не то чтобы она никогда не видела таких, но десерты не были основной частью ее рациона. Точно, это еще и кафе. Она взяла маленькую серебряную ложечку и попробовала торт, просто чтобы не показаться невежливой. Интересно, действительно ли он способен выковать воспоминания, которое не уступит тем, что создал Валор Хаэм? Стоп, почему это так вкусно? Отложив ложку, она посмотрела на симпатичного лавочника и на мгновение замолчала. В конце концов Нефис произнесла: «Похоже, вы уже узнали меня, мастер Санлес. Тогда скажу прямо, мне нужно выковать воспоминания, причем очень сильное. Святая Кассия сообщила мне, что вы талантливый чародей, который неизвестен лишь потому, что предпочитает скрывать свои таланты. Я могу понять почему, и это даже облегчает задачу. Но действительно ли вы достаточно хороши, чтобы удовлетворить такого могущественного человека, как я?» Молодой чародей взглянул на нее, и на его очаровательном лице на мгновение появилось странное выражение. Возможно, он был поставлен в тупик ее вопросом и чувствовал неуверенность в своем таланте, ведь создать воспоминания для одного из самых известных святых в мире было нелегкой задачей. Мастер Санлес кашлянул и ненадолго отвел взгляд, увидев его едва заметное смущенное выражение лица. Нефис поняла, почему это кафе так знаменито. Не стоит и говорить, что, скорее всего, не из-за десертов. «Касси, что за хрень?» Приятный голос Касси раздался в ее голове мгновение спустя. «Что?» Нефис сохраняла нейтральное выражение лица. «Почему этот чародей, которого ты нашла, такой-такой?» Касси невинно ответила. «И что?» Нефис вздохнула. «Неважно. В любом случае, это был глупый вопрос. Она просто немного удивилась. Мастер Санлес с тем временем, казалось, снова обрел уверенность в себе и ответил со слабой улыбкой. «Могу пообещать, что вы останетесь довольны, леди Нефис». Его глаз почему-то вдруг дернулся. Бедняга, должно быть, нервничал. Нефис знала, что встреча с ней так действует на многих людей. Чародей продолжил тем же приятным тоном. «Позвольте мне перефразировать. Я хочу сказать, что воспоминания, которые я создаю, первоклассны. В связи с этим могу я задать вам вопрос?» Нефис хотела ответить положительно, но внезапно обнаружила, что не может этого сделать, а все потому, что в какой-то момент еще один кусочек вкуснейшего торта оказался у нее во рту. Она даже не заметила, как. Это было очень странно. «У меня низкий уровень сахара в крови, да, наверное, так и есть». Медленно вытащив ложку изо рта, она кивнула с бесстрастным выражением лица. Мастер Санлес на мгновение замешкался. «Вы, принцесса великого клана Валор, наверняка у знаменитых кузнечных мастеров из вашего клана нет недостатка в созданных ими могущественных воспоминаниях. Почему вы пришли ко мне?» Нефис пожал плечами, не видя причин скрывать правду. «Именно потому, что вы не являетесь кузнечным мастером клана Валор». Молодой человек, похоже, обладал острым умом. Он мгновенно понял, что она имеет в виду, и откинулся на спинку стула. В глубине его ониксовых глаз блеснул намек на веселье. «Понятно». Мастер Санлес несколько мгновений молчал, о чем-то размышляя. Наконец он спросил: «Какого рода воспоминания вы хотите заказать?» Нефис ровным тоном ответила: «Меч». Ей нужен был меч. Тот, которым она владела, убийца родичей, был прекрасным оружием. К тому же он был очень мощным оружием, и хорошо ей подходил. Нефис убила множество кошмарных существ его острием и выиграла бесчисленное множество битв, опираясь на него. Но Анвил из Валора заклеймил убийцу родичей, и теперь меч уже не принадлежал ей. Она была не настолько глупа, чтобы пытаться зарубить короля мечей его собственным клинком. На этот раз очаровательный чародей некоторое время молчал, изучая ее лицо со странной пристальностью. Нефис слабо ощущала его желание, они были приглушены, словно что-то заслоняло их, но она уловила летучую смесь надежд, красиво тлеющих где-то глубоко в его душе. Он немного напоминал ей короля мечей, может быть, потому что оба они были чародеями, а еще он смутно напоминал ей кого-то другого. Как бы то ни было, мастер Санлес казался достаточно искренним и не питал к ней злобы. Напротив, он, похоже, был вдохновлен ею немного слишком сильно. Нефис мысленно удивилась. Неужели он очарован мной? Она не могла быть уверена, но подобная ситуация не была бы чем-то необычным. Быть святым, значит оказывать сильное влияние на людей, и особенно это касалось ее. По крайней мере, мастеру Санлессу хватало благопристойности и самообладания, чтобы скрывать свои чувства. Они не казались отвратительными, хотя в них присутствовал и такой элемент. Разумеется, присутствовал. В конце концов, он здоровый мужчина, привыкший к подобным вещам, Нефис не держала на него зла. Более того, возможно, такая реакция ее даже немного порадовала. Похоже, на этот раз моя душа восстанавливается быстрее, почувствовать хоть что-то, уже хороший знак. В конце концов мастер Санлез заговорил, если это так, то у меня есть три способа сделать для вас меч, леди Нефис. Она слегка наклонила голову. О, он кивнул. Первый способ, самый простой. Я могу взять уже существующие воспоминания и изменить его в соответствии с вашими потребностями. Этот способ самый простой, но в то же время и самый ограниченный. Нефис подняла бровь. Кассини сказала ей, что мастер Санлез достаточно искусен, чтобы изменять воспоминания, дарованные пробужденным заклятием, а не просто создавать свои собственные. Даже среди чародеев Валора это было редким умением в сущности. Она не знала никого, кроме самого Анвила, кто был бы способен на такой подвиг, а молодой чародей называл его самым простым. Очаровательный молодой человек тем временем продолжил. Второй способ – создать воспоминания с нуля. Это займет больше времени и потребует от меня использования как достаточно мощных материалов, так и осколков души высокого ранга. Конечно, результат будет гораздо более смертоносным. Ваше нынешнее оружие, убийца родичей, я уверен, что смогу выковать нечто столь же смертоносное, если у меня будет достаточно времени. Нефис была впечатлена. Ее меч был трансцендентным воспоминанием 7-го уровня, причем исключительно мощным. Как ни странно, по силе он не уступал многим верховным оружиям, но, разумеется, мастеру Санлессу это было неизвестно. Хотя название меча и его ранг были хорошо известны, мало кто знал о нем подробности. Это было более или менее военной тайной. Тем не менее, было удивительно, что Вознесенный уверен в создании первоклассного трансцендентного оружия. Похоже, он был в высшей степени компетентен в своем деле. Будучи таковой, Нефис и сама любила компетентных людей. Каков же третий способ? Он мягко улыбнулся. Третий способ – самый долгий и самый трудный. Он потребует много усилий от нас обоих, а не только от меня. Нам также придется провести много времени вместе. Но если у меня получится, воспоминание выйдет поистине мощным. Нефис сделала глоток холодной воды, внезапно почувствовав себя бодрой. Она задержалась на мгновение, а затем ровно спросила, насколько мощным. Мастер Санлес серьезно посмотрел на нее, его улыбка померкла. После небольшой паузы он с оттенком трезвого честолюбия в своем приятном мелодичном голосе ответил, я бы сказал, достаточно мощным, чтобы убить бога. Глава 1690. Клинок, способный сразить богов. Очевидно, что Нефис с сомнением отнеслась к возмутительному заявлению Санни. Она несколько мгновений молча смотрела на него, а затем подняла бровь. Но ты всего лишь вознесенный, прости меня за прямоту. Как может вознесенный создать что-то настолько мощное? Санни понимал, что она сомневается в его способности сдержать такое обещание. Однако он говорил серьезно, ведь он уже очень давно думал о том, как достичь чего-то подобного. Он задержался на мгновение, а затем вздохнул. Это проще, чем вы думаете. Не то чтобы любой случайный вознесенный способен на такое, конечно, но мой способ создания воспоминаний довольно уникален, так что я способен на большее, чем другие. Мне будет проще показать вам. Вы не против пройтись со мной? Нефис не сдвинулась с места, пристально глядя на него. Я не против пройтись с вами, мастер Санлес, но не сейчас. Он слегка нахмурился. Не сейчас, она медленно кивнула, ее лицо было неподвижно, ее голос звучал ровно. Да, я. Нефис сделала небольшую паузу, а затем стоически добавила, я еще не доела свой торт. Санни показалось, что он наслышался, что, он моргнул, но Нефис проигнорировала его растерянный взгляд, элегантно подняла ложку и обратила внимание на кусочек вишневого торта. Она ела неторопливо, сохраняя спокойное выражение лица. Он не мог понять, нравится ли ей вкус или она просто не хочет тратить еду впустую. Через пару минут Нефис отложила ложку, вытерла губы салфеткой и вежливо кивнула. «Спасибо. Сколько я вам должна?» Сан немедленно покачал головой. «Нет, нет, это за счет заведения». Что творилось у ней в голове? Они говорили об убийстве богов, а потом прервались на торт, не то чтобы Сан не жаловался. На самом деле он бы с удовольствием посмотрел, как она съедает целый торт, а не маленький кусочек, даже 10 тортов, хотя это было бы дороговато. Тогда пойдем, он встал и повел ее в подвал чудесного мимика. В отличие от того дня, когда он привел Тилли из белого пера за запоздалым извинением, Санни направился в заднюю часть бутика. Нефис последовала за ним, с любопытством оглядываясь по сторонам. Он пояснил: это бутик воспоминаний, входящий в состав блестящего эмпориума. Как вы, наверное, знаете, я не афиширую свои способности к созданию воспоминаний, поэтому большинство покупателей воспринимают меня как торговца с широкой сетью связей. Они просматривают здесь наши запасы или поручают нам поиск воспоминания, соответствующего заданным параметрам. Нефис кивнула. Интерьер выполнен с большим вкусом. Он вам очень подходит. Ха, Санни не понял, что она имела в виду, но улыбнулся в знак признательности. Спасибо. Большинство покупателей видит только бутик, но на самом деле это только лицевая часть бизнеса. Моя мастерская находится вон за той дверью, а за этой дверью я храню ценные материалы. Пока Санни открывал дверь, Нефис своим обычным ровным тоном спросила: могу я узнать, почему вы так неохотно раскрываете свой талант, мастер Санлес? Он на мгновение задержался. Конечно, можете. Причин много, но в основном я просто не люблю великие кланы. Пожалуйста, не обижайтесь, леди Нефис. Она слабо улыбнулась. Не буду. Санни провел ее в хранилище материалов, представлявшее собой огромный зал, утопающий во тьме, пока лишь несколько фонарей освещали его просторы. Фонари были предназначены для Айка, которая иногда помогала ему в изготовлении. Нефис остановилась у входа. Склад материалов сильно отличался от изысканной витрины. Атмосфера здесь была холодной и мрачной, даже зловещей. Все дело в том, что здесь было полно чудовищных останков, большинство из которых принадлежали поистине ужасающим кошмарным существам. Здесь были и гротескные кости, и выдолбленные панцири отвратительных мерзостей, и странные артефакты всех видов. Здесь находились останки зимнего зверя. Здесь же лежали осколки замороженных теней, а также другие трофеи, собранные Санни за последние 4 года. Он дошел до середины огромного подземного хранилища и повернулся к Нефис, указывая вокруг. Мощное воспоминание должно быть создано из крепких материалов, иначе оно не выдержит бремени собственных зачарований. Останки кошмарных существ – самый легкодоступный источник таких материалов, хотя и не единственный. Нефис с приглушенным интересом огляделась по сторонам. Значит, вы наткнулись на останки нечестивой мерзости? Именно это дает вам уверенность в том, что вы сможете выковать меч, способный убивать богов. Санни улыбнулся и покачал головой. Нет, на самом деле я хотел показать вам не материалы, а само хранилище. Вы заметили, какое оно большое? Нефис медленно кивнула, заставив Санни улыбнуться. «Святая Кассия, должно быть, сообщила вам, что мой магазин на самом деле является вознесенным дьяволом. На самом деле, объем его внутренних помещений кажется слишком большим, не так ли?» Она ненадолго задержалась, а затем пожала плечами. «Трудно сказать, не зная, какое существо вы убили, чтобы получить это эхо. Но да, я ожидала, что оно будет гораздо меньше. Воспоминания вознесенного ранга обычно гораздо скромнее». Санни указал на себя. «Но, видите ли, это пространственное хранилище немного уникально, потому что его объем зависит не от ранга и класса существа, а от силы души его хозяина. В данном случае моей души». Нефис пару мгновений молчала. «Похоже, у вас необычайно сильная душа». Он усмехнулся, вызвав на ее губах легкую улыбку. «Спасибо за комплимент, но дело не в этом». Она нахмурилась, а затем внезапно пронзила его напряженным взглядом. «Вы хотите сказать?» Санни кивнул. «Да, для меня нет ничего невозможного в том, чтобы создать воспоминания, привязанные к душе владельца и обладающие такой же силой, как и он сам. Вы производите впечатление человека, который будет продолжать становиться сильнее, леди Нефис. Так что не исключено, что однажды ваш меч станет достаточно острым, чтобы сразить бога». Санни был немного нечестен, но только немного. По правде говоря, он не стремился повторить зачарование жадного сундука. Он хотел и уже давно пытался повторить свойства, связанные ониксовой мантией, благодаря которому его атрибут был так же силен, как и его душа. Причиной тому стало изменение его восприятия силы, а также взглядов на воспоминания после того, как он стал святым. Санни давно понял, что по-настоящему могущественные существа не добиваются большей силы от оружия и инструментов, которыми они владеют, ведь они сами и есть сила. Оружие и инструменты должны лишь направлять их собственную силу, а не служить источником внешнего могущества. Тем не менее, у Санни все было наоборот. Да, он стал смертоносным воином, но большинство своих побед одерживал, ловко используя зачарование своих мощных воспоминаний, которым он мог пользоваться лучше других пробужденных благодаря тому, что его глаза были изменены кровавым сплетением. Будучи изгнанным из заклятия, он потерял большую часть этих воспоминаний. Это довольно жестоко показало ему разницу между внутренней и внешней силой. И хотя Санни мог создать себе разнообразный арсенал мощных воспоминаний, он не стал этого делать, потому что был достаточно силен, чтобы не нуждаться в этом, и не хотел быть сбитым с пути чрезмерным упованием на незаслуженную силу. Он бы предпочел самостоятельно достичь такой силы. Тогда он пойдет по стопам тех, кто был поистине божественным. Поэтому Санни хотел создать для себя только те воспоминания, которые помогут ему лучше направлять собственную силу или обеспечат простое удобство. Кроме того, он хотел, чтобы воспоминания не отставали от его прогресса. Поэтому ему нужно было освоить зачарование связанной. Проблема заключалась в том, что создать воспоминания, обладающие подобным свойством, было непросто, поскольку оно должно было быть тесно связано с самой душой человека. Но все было бы иначе, если бы не Фиса и ее пламя души, а также корона рассвета помогли ему. Глава 1691. Вопрос мастерства. Нефис некоторое время размышляла над словами привлекательного чародея. Оружие, которое было столь же могущественным, как и его владелец, в глубине ее глаз медленно разгорались белые искры, развивающиеся воспоминания. Они существовали, но были чрезвычайно редки. Большинство из тех, о которых она слышала, были получены не в результате истребления кошмарных существ, а как реликвии аспектного наследия. Иметь меч, который позволит ей в полной мере проявить силу своего аспекта, было уже достаточно волнительно. Но если бы этот меч еще и отражал ее силу трансцендентного титана, да еще и унаследовавшего родословную бога солнца, такой клинок действительно был бы достоин убивать богов, лишь бы Нефис была достойна. Она взглянула на мастера Санлесса, который оставался спокойным и невозмутимым. Действительно ли он был способен выковать такое воспоминание? Внезапно молодой человек приобрел другой вид очарования в ее глазах. Он прекрасный, в смысле прекрасный ресурс. На этот раз Касси действительно превзошла саму себя. Если, конечно, то, что он сказал, было правдой. Нефис на мгновение замешкалась. «Вы действительно можете сделать это?» Мастер Санлес одарил ее ослепительной улыбкой. «Я не делал этого раньше, но уверен, что это возможно. Может быть, никто другой не способен на это, но я, да». Она подняла бровь, обнаружив, что трудно не доверять его уверенности. И не только потому, что было трудно представить себе человека, похожего на него, нечестным, но и потому, что она смутно чувствовала его страсть. Нефис не сомневалась, что мастер Санлес – вдохновенный ремесленник. Ей были знакомы амбиции таких мастеров, а его амбиции были из тех, что способны творить чудеса. Конечно, он мог просто бредить, но Касси не послала бы ее сюда, если бы сомневалась в его способностях. Как же Валор не разглядел этот талант? Она отвернулась, изучая окружавшие их отвратительные останки. Это была неплохая коллекция, поскольку очаровательный молодой человек не выглядел бойцом, он наверняка получил эти материалы за осколки души и монеты. Одно это говорило о его преданности делу. Нефис вздохнула. «Чем же вы так отличаетесь от остальных чародеев?» Он улыбнулся. «На самом деле все просто. Вы читали отчет об исследовании гробницы Ариэля?» Мастер Санлес внезапно замолчал, а затем слегка побледнел, в довольно очаровательной манере. «А мне очень жаль, леди Нефис. Я сказал глупость. Вы же сами там были». Он переминался с ноги на ногу, пытаясь скрыть свое смущение. «В любом случае, вы должны быть знакомы с культом заклятия кошмара, упомянутым в отчете. Среди этих культистов были колдуны особого рода, которых называли ткачами». Нефис кивнула. «Действительно. И что?» Молодой чародей на мгновение замешкался. «Каждый, кто сегодня создает воспоминания, способен на это благодаря своему аспекту. По правде говоря, они не сами создают воспоминания, это заклятие кошмара делает воспоминания за них». Он указал на один из своих ониксовых глаз. «Но я другой. Благодаря одному из своих атрибутов я обладаю способностью видеть колдовское плетение воспоминаний. А раз я могу видеть, то могу и стремиться понять его. Таким образом, мои воспоминания, не результат симбиотического слияния моего аспекта и заклятия кошмара. Они – результат мастерства. Моего мастерства, которое я с горечью оттачивал и совершенствовал на протяжении многих лет. Нефис внимательно вслушивалась в его слова. То, что она услышала, было весьма удивительно. Это было хорошим напоминанием о том, что никогда нельзя недооценивать людей. Этот скромный молодой человек не казался выдающимся по сравнению с тысячами других мастеров и возвышенных святых. Он прожил свою жизнь тихо, вдали от посторонних глаз, и ему не хватало славы. И все же он тоже был уникальным существом. В его уникальном ремесле не было никого более совершенного. Атрибутов, аспектов и воспоминаний было бесконечное множество. Каждый мог стать чудом в своем роде и быть способным на то, что все остальные считали невозможным. Нефис приняла решение. Я доверюсь его мастерству. В любом случае, не было никаких недостатков в доверии очаровательному чародею. Даже если бы он потерпел неудачу, Нефис просто вернулась бы к тому, с чего начала. Не имела бы оружия, чтобы противостоять суверенным, но также не имела бы и другого выбора. Она вдруг обнаружила, что отвечает на его легкую улыбку своей собственной. «В таком случае я одобряю вашу изобретательность и настойчивость, мастер Санлес». Нефис на мгновение задержалась, а затем спросила. «Вы упомянули, что создание такого меча потребует от нас обоих больших усилий и что нам придется провести вместе много времени. Что вы имели в виду?» Он вздохнул и жестом пригласил ее покинуть зловещую кладовую. Когда они миновали элегантную витрину бутика воспоминаний и вернулись в обеденный зал кафе, очаровательный молодой человек приятным тоном объяснил. «На первую часть ответить проще. Если коротко, то мне понадобится ваша помощь на определенных этапах ковки. Не секрет, что ваше пламя рождается из души, леди Нефис, поэтому я склонен полагать, что оно больше всего подходит для ковки оружия, связанного с душой». Он на мгновение замолчал, а затем нерешительно продолжил. «Вторая часть более чувствительна. Обычно у меня не возникает особых проблем с выбором подходящих зачарований для создаваемых воспоминаний, но это будет особенным, и поэтому оно должно идеально подходить вам и вашим способностям. Это невозможно без глубокого понимания ваших способностей и того, как вы ведете себя в бою. Мне было бы очень полезно понаблюдать за вашим мастерством фехтования и вашим аспектом и не только при спарринге». Нефис бросила на него любопытный взгляд. «Вы хорошо разбираетесь в фехтовании, мастер Санлес?» Очаровательный юноша улыбнулся. «Ну может, я и не выгляжу таковым, но я действительно кое-что знаю о фехтовании, а также как обращаться с разным оружием. В конце концов, если кто-то хочет ковать оружие, он должен уметь им владеть, не так ли?» Он сделал небольшую паузу, огляделся по сторонам, а затем с ноткой плохо скрываемой гордости в голосе сказал: «Вообще-то не хочу хвастаться, но однажды я занял очень высокое место на турнире в Дримскипе». Нефис моргнула. «На турнире в Дримскипе? Та иллюзорная игра?» Внезапно она почувствовала, как в ее холодном и выжженном сердце поднимается незнакомая эмоция. Контраст между застенчивой гордостью, написанной на прекрасном лице очаровательного чародея, и глупостью того, чем он так гордился, был таким. «Как мило!» Нефис пришлось отвести взгляд. «Ах, понятно, как замечательно! Ну, в таком случае, мы можем что-нибудь организовать!» С этими словами она глубоко вздохнула и направилась к двери. «Уже поздно, и мне нужно вернуться в замок. Мы еще свяжемся. А и спасибо за торт, мастер Санлес. Он был восхитителен. Он выглядел немного удивленным. Правда? Хорошо. Тогда я буду ждать. Спокойной ночи, леди Нефис». Серебряный колокольчик мелодично звякнул, когда она уходила. Выйдя на улицу, Нефис почувствовала, как прохладный ветер ласкает ее щеки. Она сохраняла нейтральное выражение лица, направляясь к парому, переправляющему через озеро в замок. «Ну, что скажешь?» В ее голове раздался голос Касси. Нефис на несколько мгновений задумалась. «Мне нравится то, что я увидела. Даже если он не сможет выковать для меня достойный меч, нам стоит поработать над тем, чтобы завербовать его в качестве мастера воспоминания для хранителей огня». Касси несколько мгновений молчала. «Тебе понравилось то, что ты увидела?» «Да». Нефис не соизволила ответить. Почему Касси вела себя так озорно в последние дни? Ну, на самом деле, она была рада, что ее подруга возвращается к подобию нормальной жизни. Хотя мало кто это заметил, но последние несколько лет Касси чувствовала себя не очень хорошо. Это был хороший знак, если она была в настроении пошутить. Нефис почувствовала облегчение, но как только она подумала об этом, ее подруга вдруг заговорила вновь. «Но, Неф, у меня есть небольшой совет. Знаешь, просто кое-что, над чем стоит подумать. В следующий раз, когда ты встретишь парня и тебе понравится то, что ты увидишь, может быть, не стоит начинать разговор с вопроса о том, сможет ли он удовлетворить тебя. Ты можешь дать ему неправильное представление». Нефис нахмурилась. «О чем она говорит? Удовлетворить?» Она вспомнила разговор с мастером Санлессом и замерла. Внезапно ветер перестал казаться прохладным. Глубоко покраснев, Нефис закрыла лицо и пошла прочь. Возможно, ее шаги были немного торопливыми. Глава 1692. Возвращение клиента. Оставшись один в блестящем эмпориуме, Санни неподвижно стоял посреди обеденного зала. Его лицо было застывшим. Улицы Бастиона давно потемнели, и его окутала умиротворяющая тишина. Спустя некоторое время он опустил глаза и уставился на мрачную тень. «Мне не привиделось все это, не так ли?» Тень посмотрела на него в ответ и пожала плечами. Тем не менее она выглядела странно воодушевленной. «Может быть, нет, Нефис определенно только что была здесь. Ее тарелка все еще стояла на столе, а стакан был полон воды. Мало того, что она была здесь, так еще и Санни, судя по всему, теперь делал для нее меч, привязанный к душе». Постепенно его лицо побледнело. «Что я наделал?» В тот момент все это казалось вполне разумным и хитрым. С помощью Неф он не только сможет реализовать свои амбиции по воспроизведению зачарования связанной, но и она сама, по собственной воле, откроет ему секреты своего трансцендентного боевого искусства, не говоря уже о крупной сумме, которую он заработает за заказ. Но сейчас Санни пребывал в панике. Почему он настаивал на том, чтобы проводить с ней много времени? Это было прямо противоположно тому, что должен был делать скромный лавочник. Его единственной задачей было держаться как можно дальше от Нефис и жить спокойной, мирной жизнью. А теперь, всего за несколько дней, Санни каким-то образом оказался связанный с Нефис, из Касси. Это не было частью плана, но все же это было не так уж и плохо. Несмотря на то, что сложившаяся ситуация противоречила его планам, Санни улыбнулся. На самом деле, несмотря на панику, он радовался не меньше, чем мрачная тень, даже слишком, до такой степени, что его второй аватар в Рейвенхарте сейчас напевал счастливую мелодию, что заставило Рейн странно на него посмотреть. Санни резко прекратил напевать. Дерьмо, он определенно влип. На следующий день Санни сообщил немного сонной Эйко, что поздно вечером в магазин заходила меняющая звезда, чтобы заказать воспоминания. Миниатюрная девушка на мгновение уставилась на него, а потом спросила хрипловатым голосом. «А, да, кто еще приходил?» «Санта-Клаус», услышав незнакомое имя, Санни нахмурился. «Святой Клаус, кто это? Неужели в домене мечей появился новый трансцендент?» Айка лишь покачала головой и отвела взгляд. «Неважно. Итак, ты говоришь, что и Касси, и сама меняющая звезда посещали блестящий эмпориум, но обе ждали, пока я уйду, чтобы побыть с тобой наедине. Я правильно понимаю?» Санни пару раз моргнул. «Хочу сказать, что это странный способ сказать об этом, но да, в принципе, так и есть». Она кивнула. «Конечно, почему бы и нет, я не должна удивляться, правда». К этому моменту Санни уже начал обижаться. «В чем дело? Я думал, ты будешь счастлива. Скоро мы получим кучу осколков души». Айка зевнула. «Да это здорово. Не забудь тогда выдать мне жирный бонус». Ее тон говорил ему оставить ее в покое, но Санни не желал этого делать. «Это правда. Она даже похвалила мой торт». Миниатюрная девушка беззвучно взлетела к потолку. Он в замешательстве уставился на нее. «Что ты делаешь?» Айка язвительно ответила. «Проверяю спиртное. Я только вчера провела инвентаризацию, так что не думай, что мне не удастся выяснить, сколько ты выпил после моего ухода». Санни вскинул руки вверх. «Это так ты разговариваешь со своим боссом?» Она усмехнулась. «Я прошу прощения, не думай, что мне не удастся выяснить, сколько ты выпил после моего ухода, босс». Покачав головой, он пробормотал несколько проклятий и отправился готовиться к утренним посетителям. Несколько дней прошли в праздном спокойствии. В блестящем эмпориуме мало что происходило, поэтому Санни просто ждал, когда с ним свяжутся хранители огня. Как ни странно, повелитель теней оказался в такой же ситуации. Старейшины клана Валор не спеша обсуждали, как с ним договориться, и ему ничего не оставалось делать, кроме как ждать. Только аватар в Рейвенхарте был занят. Они с Рейн планировали охоту на пробужденную мерзость. Прошло еще несколько дней, и тут Санни отвлек звук катящихся тарелок в обеденном зале. Оторвавшись от плиты, он вытер руки и пошел проверить, что случилось. Когда он вышел из кухни, то увидел, что Эйка упала лицом в пол. У входа стояла новая посетительница, солнечный свет лился на ее плечи и освещал стройную фигуру. Остальные посетители пялились на нее в безмолвном благоговении. Нефис между тем смотрела вниз с ноткой недоумения в глазах. «Айка, ты в порядке?» На ней снова была гражданская одежда, на этот раз она сменила преступное летнее платье на модные белые брюки и приталенную черную блузку. Миниатюрная девушка пробормотала сдавленное ругательство и медленно поднялась с пола. «Ах, да я в полном порядке, леди Нефис, а что привело вас сюда?» У Санни возник тот же вопрос. Он ожидал, что Касси вызовет его телепатически или кто-то из хранителей огня придет, чтобы вручить ему приглашение. То, что Нефис прибыла лично, было довольно странно. Неужели у нее много свободного времени? На самом деле, скорее всего, так и было. Она ждала решения старейшин клана Валор. Точно так же ждал и повелитель теней. Но это все равно не объясняло, зачем она пришла в блестящий эмпориум. Втайне недоумевая, Санни подошел к ней и, убедившись, что Нефис не видит, одарил Айка самодовольным взглядом. Затем он отвернулся с приятным выражением лица. «Добро пожаловать, добро пожаловать. Не ожидал, что вы так скоро снова посетите наше заведение, миледи».